Глава девятая. Глава «Катастрофа». Рано утром следующего дня мастиф проснулся от страшного шума. Паси выглянул в окно, но на улице столбом стояла такая пыль, что он смог разглядеть только собственный турник у крыльца, на котором уже болталась назойливая мартышка. Внезапно из пыли на пороге дома возникла Саня и привычно затараторила. «Ты слышишь, Паси? Что это за гул? И как будто топот!» «Да не совсем плохо. Меня мама посылает к Ритве, а я даже дороги не вижу в этой пылище. У тебя нет очков поплотнее? И мой шлем без завязок. И можно я возьму твой велосипед? На нем можно переключать скорости?» «Подожди тарахтеть, Саня. Я сам съезжу за Ритвой. Заодно посмотрю, откуда этот шум и...» Паси не успел докончить фразу, потому что в этот момент прямо сквозь турник с болтавшейся на нем мартышкой проскочили две антилопы. Мартышка взвизгнула, ухватилась за рога антилопы и тут же была унесена в пыльное облако обезумевшим животным. Паси едва успел втащить Саню в дом, как через крыльцо на полной скорости пронесся огромный буйвол. Дело принимало серьезный оборот. В селе явно происходило что-то из ряда вон выходящее. Облачившись в плотную куртку из замши, Паси надел горнолыжные очки, шлем, кожаные перчатки, кроссовки с шипами, сел на велосипед и отправился к реке Вилли-Йоки. Не успел он отъехать и 10 метров, как очутился в стаде бегущих зебр и антилоп гну. Животные, казалось, не замечали его. Изо всех улиц и закоулков к ним присоединялись новые зебры и буйволы, антилопы гну и газели. Резко вынырнув из толпы животных, мастиф направил велосипед в придорожную канаву, надеясь спастись от тысяч копыт, хвостов и рогов. Это было удивительное и страшное зрелище. В Фазанчиково началась сезонная миграция африканских животных. Строго говоря, размышлял Паси, это была миграция из Кении в Фазанчиково, которая происходила через печь Укко, однако детали теперь не имели никакого значения. Мастиф знал, что вслед за газелями и антилопами через печь устремятся и хищники, надеющиеся полакомиться слабыми животными — леопарды, львы, гепарды, гиены. И если обитатели Фазанчикова и уцелеют от копыт буйволов и антилоп гну, то ничего не спасет их от голодных львов и гепардов. Африканских животных нужно было развернуть обратно в печь, однако сделать это в одиночку не представлялось возможным. Дождавшись перерыва в потоке газелей, Паси выбрался из канавы и бросился бегом в дом Гарри, стоявший неподалеку. Его глазам предстало ужасное зрелище. Забор Гарри был полностью снесен, и как раз рядом с его домом проходил путь мигрирующих стад. Сам дом заметно дрожал от грохота копыт, а в окнах звенели пока еще целые стекла. Ловко увернувшись от пролетавшей мимо антилопы, Паси метнулся к крыльцу и с радостью увидел, что Гарри, видимо, заметив его на подходе к дому, открыл дверь нараспашку. Мастиф взлетел на второй этаж дома в гостиную, где у окна лось с грустью рассматривал растоптанные остатки двора и полуразрушенный гараж, который принял на себя основной удар мигрирующих стад. «Дьявольщина какая-то! А ведь мы, лоси, дальние родственники этих копытных разрушителей! Можешь представить, чтобы вот я раз в год куда-нибудь несся, не разбирая дороги и сметая на ходу абсолютно все?» В голосе Гарри сквозило отчаяние. «И как нам все это пережить?» Паси мрачно посмотрел в окно. Гарри был абсолютно прав. «Сейчас отдышусь и поеду на поле. Есть у меня одна мысль. Мы, испанские мастифы, предназначены для охраны стада, понимаешь? То есть я пастух по призванию. Зайду с тыла и попытаюсь перенаправить весь табун назад, в печь, откуда они прибывают». «Матерь Божья, да ты рехнулся!» Гарри тряхнул рогами в сторону окна. Да ты и до поля-то живым не доберешься. Это ж дикие животные. Никто их в последние тысячелетия не пасет и не охраняет. Нет-нет, всем нам надо затаиться и ждать, когда эта катастрофа закончится. Ну не могут же они бесконечно появляться. Сколько их там? Пара миллионов? Но Паси уже не слушал лося. Слетев вниз по лестнице, он схватил старенький велосипед Гарри, нахлобучил шлем и снова помчался к реке, надеясь преградить путь полчищам африканских животных. Добравшись до поля, Паси внимательно огляделся. Возле реки уже скопились сотни животных, и теперь они спокойно щипали траву, в то время как со стороны села прибывали новые толпы. Внезапно Паси заметил, что некоторые животные испуганно поднимают головы и как будто теснятся друг к дружке, образуя небольшие группы. Показалось, наверное. Гарри же сказал, что у них нет ни тактики, ни стратегии. Рассудил вслух мастиф, осторожно подбираясь к баобабу, по-прежнему произраставшему в середине поля. У них-то действительно нет никакой стратегии, кроме как добраться до воды. «Вы совершенно правы», — послышался голос из кроны баобаба. «А вот у славного воина Ристо она есть», — прошептал баобаб, помогая Паси взобраться на нижнюю ветку. Мастиф снял запылившиеся очки и снова посмотрел на толпившихся животных. Они в самом деле как будто группировались в стройные ряды, причем парами. Паси снял шлем и прислушался. «Так и есть». Кто-то раздавал антилопам команды. Только теперь, наконец приглядевшись, мастиф заметил маленьких троллей Хейзи, перемещавшихся между животными и громко по-военному выкрикивавших команды. Каждый тролль был облачен в черные блестящие латы и золотой шлем и держал небольшое, остро заточенное копье, которым подталкивал пасущихся животных. «Стройся! Раз!» «Второму батальону приготовиться! На правый фланг переброска! На счет два!» Голос принадлежал троллю, облаченному в золотые латы и шлем, очевидно, предводителю Хиизи. «Батальон 12! Перегруппировка на левый фланг! Третий слева! Подтянись!» Хиизи двигались очень слаженно, аккуратно направляя копьями животных и ловко замыкая их в пары. «Их что?» «На самом деле 12 батальонов! Это же целая армия!» — восторженно произнес Паси, обращаясь к баобабу. «Вы, наверное, Феликс. Нам Саня про вас рассказывала. А кто это ими командует в золотых латах, не знаете?» «И в самом деле армия! Это же тролли Хизи! По самым скромным подсчетам, в скалах горы Култавуори «проживает несколько тысяч троллей Хиизи», — ответил Феликс. «Очень древний народ, со строгой дисциплиной и невероятной силой духа. Родственники наших африканских Хиизи. У них еще и кавалерия, вон там, с реки заходит. А командует ими Его Величество, король Ристо XIII, собственной персоной. В золотых латах, как королю и положено». Баобаб махнул веткой, указывая на предводителя, который как раз направлялся в сторону баобаба, лично помогая собирать стада в пары. Паси с удивлением отметил, что в отличие от темноволосых и темноглазых Хиизи, Ристо обладал роскошными золотыми волосами, которые он заплетал в три ровных косы, а глаза у его величества были ярко-голубыми. У самого берега реки мастиф разглядел небольшие повозки, в которые были запряжены маленькие мохнатые белоснежные лошадки. Дождавшись, когда Ристо подойдет поближе, мастиф спрыгнул с ветки на землю и вытянулся по струнке, отдавая ему честь. «Подполковник Паси в запасе! Ваше Величество, разрешите от имени Фазанчикова выразить вам благодарность! Прошу принять меня в ряды ваших войск, временно, в целях оказания помощи нашему несчастному пострадавшему селу». «Вольно!» — откликнулся Ристо. «Рад помочь родной горе и селу Фазанчикова. Разрешаю присоединиться ко второму батальону. Вам выдадут оружие согласно званию, подполковник Паси. Наша цель — отогнать весь табун в хижину Укко, откуда, по данным наших доблестных разведчиков, они и появились. По нашим сведениям, в хижине также находится вооруженный ядовитыми стрелами младший брат Укко в образе деревянной маски. Мы рассчитываем обезоружить его, не причинив существенного вреда. Вам, подполковник, приказываю оставаться снаружи, поскольку мы не сможем обеспечить вас латами подходящего размера. Есть присоединиться и оставаться снаружи. Паси осторожно взял в руки копье с огромным аметистом в рукоятке, протянутое одним из воинов, и послушно встал в ряды второго батальона. Прошло несколько часов, прежде чем последние прибывшие из Кении животные были, наконец, выстроены аккуратными рядами. Странная кавалькада растянулась на несколько километров. Зебры, антилопы, газели и буйволы парами брели по направлению к горе через село в окружении отрядов Хиизи, внимательно следивших за перепуганными и усталыми животными. Изредка среди отрядов мелькали повозки, запряженные белыми мохнатыми лошадками. В эти повозки Хиизи складывали ослабших детенышей, которые не могли больше продолжать путь самостоятельно. В ожидании новостей обитатели Фазанчикова вышли на улицы села. Гарри уже успел сообщить соседям, что Паси отправился спасать село от копытных разрушителей, а точнее, на верную смерть. Как только в село вошел мастиф в шлеме и с копьем, соседи зааплодировали, а к храброму Паси с объятиями бросилась Бригитта. Марьята плакала, а Саня, воспользовавшись суматохой, тут же попросила Паси дать ей подержать копье со сверкающим камнем. Еще более шумную овацию обитатели устроили королю Риста XIII, герою дня и талантливому командиру многочисленной армии Хиизи. Вся процессия торжественно прошла через село и направилась к хижине Укко. Нгаи охватила паника. Вот уже несколько часов сквозь его любимую печь проходили стада мигрирующих животных, которые копытами гасили пламя и уже полностью разрушили вход в хижину. Благодаря змею Патрику, успешно добывшему морошковое варенье из закромов Марьяты, Нгаи обрел шею, плечи и обе руки. Залпом уничтожив всю банку, Нгаи уже через час заметил, что ему стало жарко в печи. А дальше был хлопок и вспышка пламени, после которой Нгаи очнулся на полу. Теперь он напоминал странное двурукое существо, лицо которого было по-прежнему закрыто маской. Зато теперь для передвижения у него было целых две руки. Ловко уворачиваясь от копыт антилопы буйволов, Нгаи забрался под шкаф, собираясь переждать, по крайней мере, первую волну миграции и затем отправиться в болото, найденные Патриком накануне. Всего несколько свежих ягодок вернут ему привычный человеческий облик, и тогда он разберется со всей этой чехардой. Внезапно Нгаи услышал ровный ритмичный звук. Затем в проломе хижины, где раньше была дверь, показалось странное существо с копьем и в латах. «Это же, кажется, тролль. Неужели их тоже сюда с горы Килиманджаро забросило? Или это местные хиизи?» Нгаи старался не двигаться, чтобы тролль не заметил его под шкафом. Хиизи тем временем сделал знак кому-то на улице и резко свистнул. В тот же миг в хижину, неровно ступая, зашла пара зебр в сопровождении отряда троллей, которые быстро забросили несколько поленьев в печь, чтобы она разгорелась ярче. Зебры, увидев пламя, фыркнули, но повиновались копьям. Одна из них легко впрыгнула в печь и тут же со свистом исчезла в трубе. Вслед за ней в печь прыгнула вторая зебра, затем пара буйволов, газели. И вот уже глазам изумленного Нгаи предстала хорошо организованная операция по возвращению мигрантов домой. Тролли работали быстро, подгоняя каждую пару, как только в печи исчезала предыдущая, а иногда в хижине появлялась повозка, из которой в печку осторожно перекладывали детеныша антилопы. Зверь за зверем, шаг за шагом, вспышка за вспышкой. Тролли переправили всю колонну живыми и невредимыми обратно в Африку. Когда пары закончились, Нгаи услышал команду «Заливай», и в печь хлынули потоки воды из приготовленных ведер. К ужасу Нгаи, отправив животных в Африку, Хизи под командованием Ристо полностью затопили печь, навсегда отрезав ему и его верноподданным путь домой. Покончив с печью, отряды Хизи покинули хижину и в течение нескольких минут исчезли с поверхности земли, к удивлению Паси, послушно ожидавшему развязку снаружи. В руках у Паси, впрочем, осталось новенькое копье, украшенное роскошным аметистом. Награда за проявленное мужество, выданное ему лично королем Ристо XIII. Дождавшись ухода мастифа, Нгаи выбрался из-под шкафа и быстро засеменил на руках по тропинке прочь от хижины. Болото со спасительной морошкой находилось в нескольких километрах от поля, но в этот раз Нгаи был совершенно уверен, что он до него доберется.